Эленор не ответила и не пошевелилась. Она лишь теребила старый плед и смотрела. Ее голубые глаза казались почти черными от какого-то неясного чувства. Ему нельзя было дать определение. Даже она не смогла бы ответить, что у нее творится внутри. Бентон несколько раз очень глубоко вздохнул, грудь его вздымалась и опадала. Вокруг ботинок растекались лужи. Все тем же осторожным тоном он продолжал. «Знаешь, ты права. Отвечать на подобные вопросы действительно унизительно». Эленор открыла рот. Он покачал головой, чтобы не дать ей прервать его, и холодные брызги полетели в разные стороны. «Нет, выслушай меня, выслушай, пока мысли в моей голове не перепутались, окей?» Едва дождавшись, пока она кивнет, Бентон продолжал все тем же тихим, страдальческим, почти хриплым голосом. «Эленор, я человек деревенский, я фермер, и не могу измениться, это невозможно, это слишком большая часть меня. Я вырос в такой среде, где неоспоримо считается, что как бы ни поступал мужчина, он всегда прав. Я знаю, это не слишком хорошо. Я извиняюсь. Бентон, подожди, черт возьми, я еще не закончил. Я целых 2 часа топал по снегу, думая, и я намерен высказаться». Он почти орал на нее, но внезапно она поняла, что это ее не заботит. Бентон продолжал. «Я кое-что обещаю тебе, Эленор Райт. Если сегодня мы с тобой положили начало чему-то хорошему, неважно, что получится, то мы открываем новую книгу с первой страницы. И я говорю не только о себе, я говорю о нас обоих. Ты можешь мне пообещать, что и для тебя открыта новая книга?» Эленор едва могла пошевелить губами. Так они дрожали. Но он расслышал ее шепот. «Я обещаю. Мне кажется, я люблю тебя. Мне кажется, я тоже люблю тебя». И он издал еле слышный вздох из глубины груди и сказал: «Если ты не уверена, то лучше тебе укрыться под этот проклятый плед». Элеонор сбросила плед. И у него резко перехватило дух при виде Эленор, стоящей среди ярко освещенной комнаты. Плед бесформенной кучей лежал у ее ног. Его потертая рубашка едва прикрывала ее белые плечи, а единственная пуговица не могла скрыть округлости ее груди. Она двинулась к нему навстречу, полы рубашки распахнулись, обнажая красоту и нежность ее кожи, и от этого зрелища у него закружилась голова. Его одежда полетела на пол вслед за пледом, кепка приземлилась в углу, он схватил ее в объятия, покрывая поцелуями ее шею, прижимаясь к ее груди, а она обвела его руками, вцепилась в его шевелюру и жадно впилась в его губы. «О, проклятье!» – пробормотал Бент, вдыхая теплые запахи ее тела. «Опять не в чистой постели, без музыки, дорогая. Пожалуйста, перестань обнимать меня так, если только ты хочешь, чтобы я занялся с тобой любовью прямо на полу». «Что же, я готова», – прошептала она и обняла его еще крепче, желая еще глубже погрузиться, раствориться в густом медовом теле, прижимавшемся к ней, доверяя ему, задыхаясь от счастья принадлежать ему. Тогда его рука скользнула с ее бедер на изгиб ее коленей, он поднял ее, перенес на кресло и сел, не выпуская свою гибкую ношу, прижатую к его груди. «Господи!» — благоговейно сказал он. «Только подумай, что с нами будет, когда мы, наконец, окажемся в постели. Ведь я старый человек. Я могу не выдержать этого». «Тогда, наверное, настало время», — сурово сказала она, дыша в его спутанные седые волосы, «остановиться, или мы умрем прямо здесь». И что подумает Бен, когда придет сюда утром? Что мы умерли счастливыми. Ленор тихо рассмеялась, поцеловала его в макушку, но все-таки соскользнула на пол и встала на ноги, высвободившись от его объятий. «Лучше я оденусь. Иногда он приходит к 6. Бентон, Ленор, это будет непросто. Некоторые вещи. Если ты научишься жизни на фирме, я научусь разбираться в антиквариате. Я не о том. Я думаю, что как раз с этим будет просто. Я имела в виду Тони и Джилл». Он рисковато ответил: «Джилл не имеет надо мной власти. А Тони может повлиять на тебя?» Эленор задумалась. «Нет, не теперь. Если бы он купил магазин, тогда да. А еще он был очень добр. У меня были некоторые сложности с медицинскими счетами, и он предложил мне их оплатить. И предложил тебе выйти за него замуж?» Вот оно. Она попыталась ответить честно, но некоторым образом. Бентон опять взревел. «Как можно сделать предложение некоторым образом? Женщине?» «Просто. Послушай». «Да, мадам». «Он не хотел надевать кольцо мне на палец. Он не хотел, чтобы Джилл видела. Или, может быть, кто-нибудь еще. И я не надевала его. Вообще не надевала до тех пор, до сегодняшней ночи. По одной причине. Я думаю, — проговорила она торопливо, — что все это связано с Пикассо. Вспоминая прошлое, я многое поняла. Тони был, теперь она прекрасно понимала, напуган. И держу пари, что кто-то еще в магазине тоже. И он всеми силами старался избежать скандала. Бентона это не слишком волновало, и он пожал плечами. «Какая разница? Ты собираешься одеваться или мне помочь?» «Нет», — сказала Ленор и покраснела. Бентон встал, прошелся по комнате, засунув руки глубоко в карманы, скрипя половицами и что-то насвистывая с отсутствующим видом. «Ленор?» «Да. Если я расскажу тебе то, что мне самому кажется смешным, ты тоже будешь смеяться?» «Это что, тест на характер?» Голос Эленор звучал приглушенно. Он доносился из пучины свитера. «Может быть. Ну, попробуй. Когда я бродил ночью по снегу, то меня занесло в дом тети Джулии, и я обнаружил там Джилл в постели с Мондейном. Теперь я должна смеяться? Пока нет. Они увидели меня. Джилл закричала от страха. Думаю, она решила, что я привидение. А вот теперь можешь смеяться». Эленор натягивала брюки и ни о чем не думала. Она послушно издала «Ха-ха!». Тут она взглянула на него, потому что Бентон стоял на пороге, и выражение его лица было угрюмым. «Так вот, почему ты здесь?» – спросил он. Она сделала широкий шаг и присела на краю койки, чтобы обуться. «Нет, но я знала». «Ты знала?» Он осекся и сжал кулаки. Эленор торопливо сказала: «Но мне плевать, вот что важно. Тони собирался купить у Джилл магазин. И если он хотел таким образом добиться желаемого, то на здоровье. Джилл я не могла бы ужиться. Так что лучше было бы попытаться ужиться с Тони». Его лицо все еще было напряжено. «Предполагаю, что мне не следует интересоваться, каким образом ты планировала с ним ужиться». «Ты осел!» — сказала Ленор. «Отцепись! Я говорю о магазине. Ты же видел, что хотела сделать Джилл. А у меня не было шанса получить работу где-нибудь еще. К тому же я должна была позаботиться о Бене. Его пенсия просто мизерная. И если бы Тони уволил его, он наверняка оказался бы в доме для престарелых или где-нибудь еще». При звуке ее гневного голоса появился Чарли, который положил ей на колено свою лохматую голову, предварительно обнюхав его. Она обняла его и заставила себя успокоиться. «Бент», — сказала она, — «ты даже не представляешь, что здесь творилось. Пожалуйста, дай мне передохнуть. Я внезапно обнаружила, что мне негде жить, что доходы мои нестабильны. Да еще навалились долги за лечение Бобби. и я справлялась со всем этим, как могла». Бентон глубоко вздохнул и провел рукой по густым седым волосам. «Да», — сказал он, и она поняла по тону его голоса, что он еще не до конца разобрался в ситуации, но спорить больше не намерен. «Черт возьми всех этих мужчин!» Он вздохнул и сказал: «Я перестраховался, иначе этого бы не случилось, ничего бы не случилось». Она сказала: «Да нет же, правда, от тебя ничего не зависело. Все дело в том, что я слишком полагалась на других, позволяла им управлять моей жизнью. И единственный, кому следует выучить урок, я. Ведь это моя жизнь, следовательно, от меня она и зависит». «Но что за великолепный выход? Выйти замуж за Мандейна», — холодно заметил Бентон. Он кивнул своей массивной головой в сторону кольца, блестевшего радужным светом, когда она трепала Чарли по голове. «Но я же не сказала, что выйду за него. Он вручил его мне и сказал, чтобы я не показывала его Джилл, а позже мы все обсудим. И до этой ночи я вообще его не надевала. Ну, черт возьми, если бы ты знал, как я тогда тосковала и как старалась выкинуть тебя из головы!» Их глаза встретились, и помимо ее воли Эленор почувствовала слезы. Она встала, подошла к нему и обеими руками прикоснулась к его нахмуренному лицу. «Бентон», — сказала она, — «когда я узнала, что ты умер, я сама умерла. Через год или через 2 года, я не знаю, что бы я сделала. Но раны не зажили бы, Бент». Она встала на цыпочки и потянулась к нему. «Полечи меня немного».